Глава 17. А Пивоваров вдруг кладет свои бумаги на стол и двигает их Акиму. На, погляди. А тот удивляется, зачем это? Дескать, проверишь, что ли? А что там проверять-то? Это же рукой врача записано. Но врач поднимается и подчеркивает пальцем одну выделенную строку в записях. Нет, вслух он почему-то читать это не хочет. И Саблин, заглянув в бумаги, понимает почему. Это несколько цифр. Саблин читает цифры. Это координаты какой-то точки, и Аким без труда понимает, где эта точка находится. Он сразу хочет что-то сказать и поднимает глаза на заведующего отделением регенерации, а тот почему-то показывает ему. Не вслух, не вслух. Он словно опасается чего-то. Шугается? Ну, допустим. А чего же ты бабу свою в это дело посвящаешь, ежели считаешь его опасным? Вот же она рядом стоит, тоже все в записях видит. Странные они какие-то. Оба. И вдруг эта самая баба и спрашивает у Саблина, по сути, влезает в их с Пивоваровым разговор. «Аким, вы знаете, где это?» При этом делает это как-то нахально, что ли, или, может, уверенно. Не должны женщины разговаривать так с чужими мужчинами. Одно дело жена, это конечно. Настя его еще та ягоза обнаглевшая, ну, Юнь еще может с ним так говорить. Но те женщины обе считают его своим мужчиной. Хотя Юнь, как хозяйка питейного заведения, в карман за словом не лезет. И если надо, и ответить может какому пьяному, но то Юнь. А этой-то кто дал право лезть в разговор? Пустили тебя в комнату, так сядь на жердочке да сиди. Гляди, чтобы чашки у мужчин не пустили. Так нет же. Она вопросы решила позадавать. Аким смотрит сначала на Пивоварова, мол, что? Ответить ей? А тот жену не осаживает, ждет ответа от прапорщика, и тогда Саблин и говорит. Я знаю, где это. Он и вправду знает те места, что записаны в координатах, то места совсем дикие, совсем пустые, как раз между Енисеем и рекой Талой. Плохие то места. А Розалия еще и не унимается. «А вы бывали в тех местах?» Саблин опять смотрит на врача. «Ну и сколько я еще должен отвечать на вопросы твоей бабы?» И тот, видно, поняв его взгляд, добавляет к вопросу жены. «Это важно». Да, Аким там бывал. Он ходил по Енисею в молодости, именно с Савченко. Места там нехорошие, и все из-за неровной местности. Озера глубокие, куча мелких рек с извилистыми руслами, карсты, и все это зажато бесконечными сопками, сопками, сопками. Справа заросшая черной растительностью сопка с крутыми склонами, слева такая же. А под тобой два десятка метров бурой воды, и что там в той воде плавает, бог его знает. А плавает там что-то немаленькое. Много там за Енисеем лихих ватаг сгинуло. Что там в этих озерах прячется, что прячется в карстах, кто живет на сопках? Никто толком не знает. А вот люди там точно не живут. Даже китайцы, бегущие от убивающей жары и даргов, за последние 100 лет осесть за Енисеем так и не смогли. Гиблые то места. «Бывал», — отвечает наконец прапорщик, и еще раз глядит на цифры координат, чтобы поточнее представить себе указанное место на карте. В принципе, от Енисея не очень далеко, 70 километров, но все равно. Места глухие, случись что, нет, никто не поможет. Он вспоминает. Там, конечно, застава где-то должна на Енисее быть, как раз на правом берегу. Он не помнит, где точно стоит сейчас армейская застава. Ее местоположение меняется от года к году. Аким чешет затылок под отеком. Если, конечно, рацию взять, не нашу, не взводную, а помощнее, ротную хотя бы, да дрон с антенной, чтобы связь с армейцами держать. Да ну нет, дурь, по молодости еще куда ни шло с Савченко по этим дебрям таскаться, когда ни семьи, ни кола, ни двора. А сейчас? И тогда он глядит на Пивоварова, качает головой и говорит ему. Нет, не пойду я туда. Я те места знаю плохо, бывал там всего пару раз, и мне там не нравилось. Да и некогда мне, у меня дел много. В общем, нет. И это «нет» прозвучало твердо, так как и положено. А врач ничего не говорит ему против, просто опускает глаза к бумагам. Не спорит, не убеждает прапорщика. Зато баба его сразу подрывается. «Да мы знаем, что у вас смотр на днях», — говорит она Акиму. «Знаете? Это удивляет Саблина. Теперь заговорил и Пивоваров». «Конечно, мы же в станице живем. А тут все вокруг полка крутится. Вся жизнь связана с войной и вторым полком. Мы знаем, что формируется новая сотня, что вы один из ее командиров. Знаем, что смотр будет». «Откуда же вы все знаете?» Саблин качает головой. «Ну ты глянь, а». «Так ваши жены казацкие только о том и говорят. И в госпитале, и в лавку приходят. Там часами болтают о всех делах», уверяет прапорщика жена врача. «Вот поэтому при бабах рта человеку нельзя открывать». Аким раздосадован, тем более, что врач и его супруга, в общем-то, на этот счет правы. А Розалия меж тем продолжает. «Но ведь после смотра вы сможете уйти в болото? Ну, на пару недель сможете?» «Да я же только вернулся из рейда», — напоминает им Аким. «У меня взвод еще не собран как следует. Мне руководство уже выговаривало на этот счет. А я тут же снова уйду в болото?» Он качает головой. «Нет, ищите кого другого». «У нас есть 200 рублей», — вдруг сообщает ему Пивоваров. Видно, думает, что это может решить дело, как-то повлиять на прапорщика. «У меня тоже есть 200 рублей». Саблин тоже имеет деньги, правда, большую часть из этих денег он должен отдать товарищам за труды и побитое в рейде снаряжение и броню. А тут снова заговорила эта самая Розалия. «Вы не совсем понимаете». Она садится за стол. «Речь идет об общем деле всех людей, понимаете? О всех нас, о ваших детях, об их будущем. Это нужно сделать. Нужно отвезти эти вещи в указанную точку. Раньше это делал Олег, но теперь некому. Вернее, некому, кроме вас. Олег говорил, что вы самый опытный человек во всем болоте, и мы с ним согласны». «Ну уж». Саблин смотрит на нее и машет рукой. «Это вы лишку взяли, есть и поопытнее. У нас в станице старики». «Нет у нас тут никого, кому можно было бы поручить это дело», — прервал его Пивоваров. «Это дело тайное». «Олег считал, что вы самый опытный из надежных», — пояснила Саблину Розалия. «А еще он говорил, что вы один из лучших солдат, которых он знал», — добавляет завотделением регенерации. Вон как нахваливают, как бы не загородиться. «Любому было бы приятно услыхать такое, и опытный ты, и солдат лучший, и многие от таких слов размякли бы, вот только на Акима они воздействия не произвели. Потому как имело себе мнение скромное. Есть люди, что и болото знают не хуже, вон, хоть того же Дениса Калмыкова взять. Есть такие, что и в воинском деле ему не уступят. А есть в станице и рыбари, не хуже него. В общем, лестью супругам Пивоваровым было его не пронять, как и деньгами. Не хотел Саблин отправляться в болото, едва из него вернувшись, да еще и за Енисей. А еще он тут вдруг вспомнил, что почти так же его нахваливал сам Савченко, когда уговаривал сходить за товаром. Савченко он в одиночку уговаривал, а эти всей семейкой налегают. Один у них у всех, что ли, метод? У них у всех? Эта мысль так поразила его. Ну да, у них. Они с Олегом заодно, одно дельце делали. А иначе откуда у врача такой хороший дом в хорошем месте? Ну ладно, врачи люди обеспеченные, но этот молодой еще, чтобы такой дом иметь. Точно, он с Олегом мутил дела какие-то, а теперь Олега нет, а дельце нужно доделать. А эти супруги... По болоту таскаться небольшие, видно, любители. Ну да. Там мармеладок с чаем не поешь и кондиционеров с увлажнителями в болоте не сыщешь. Нет, не сыщешь. Там придется сутками напролет в КХЗ потом обливаться и радоваться теплой воде и выкуренной сигарете. Вот и ищут того, кто отвезет товар до приемщика. В общем, ну их к ершам болотным. Надоело. И в полку дел по горло. И он покачивает головой. Нет, ничего не получится. Но Розалия не из тех, кто отступает. Прапорщик, это важно для всех. Подумайте о ваших детях, им жить в этом мире. Этот мир с каждым годом становится все хуже. А вот я о них и думаю, отвечает ей Саблин. Сижу, слушаю вас и думаю. А что будет с моей дочкой, если я сгину там, за Енисеем? Ей-то точно станет хуже без отца. Так что, уважаемые, вы уж сами как-нибудь. И вдруг его озаряет мысль. Ишь ты, а не специально ли они все это затеяли, чтобы я отказался, да и сказал им? И точечку как раз такую выбрали, в которую никто по своей воле пойти не захочет, откажется. Нет, им скажет, везите свои ящики сами, чтобы я просто отдал им ящики. Но они и покочевряжутся для вида и согласятся. Ладно, сами отвезем, раз ты такой. Давай сюда ящики. А Пивоваров смотрит на него, смотрит, потом крутит головой, разминая шею, и говорит Акиму совсем не то, что тот думал от него услышать. Нет, врач не сказал что-то типа «ну хорошо, сами отвезем». Он произносит иное. «Пойдемте, я вам кое-что покажу». И сам поднимается. Сразу за ним встает и Розалия. Саблин, без особой радости, ну что там у вас еще... Следует за заведующим отделением регенерации, а тот ведет его в хозблок. Пара ступенек вниз за дверью. Там отличных аккумуляторов до потолка. Насосы, вся электрика собрана. Казалось, жара должна там стоять. А нет там жары, потому что посреди помещения на полу стоит переносной кондиционер и гонит прохладу. Даже тут у них хорошо. Женщина остается в дверях, а Пивоваров, как включил свет, так идет в угол помещения, к какой-то странной бочке, литров на 100, которая стоит прямо на мощном генераторе. К бочке ведет несколько пластиковых трубок и еще столько же проводов. Нет, это не какой-то котел. Таких бочек ни у кого из своих знакомых он не видел. На ней множество лампочек, а еще есть пульт управления. А Пивоваров, остановившись как раз возле этой бочки, и говорит... «Прапорщик, подойдите». Саблин кидает взгляд на Розалию. Она так и стоит в дверях. Сосредоточенная, серьезная, глаз с него не сводит. А прапорщик подходит к Пивоварову, к странной бочке, и тот открывает в ней дверцу. Дверца не маленькая. На треть бочки она прикрывает застекленное окошко. А открыв эту дверцу, врач нажимает на пульте кнопку, и окошко вспыхивает желто-зеленым светом. Первое, что бросается в глаза Акиму, так это редкие небольшие пузыри, что всплывают откуда-то снизу. Они поднимаются медленно, видно, жидкость, заполняющая бочку, достаточно вязкая. Но это его не удивило. Ну, бочка с подсветкой, ну, пузыри в ней. Саблин замер, когда увидел другое. В желтом свете это не сразу бросалось в глаза. В центре освещенного пространства бочки плавала зеленоватая из-за подсветки человеческая голова. Нет, не плавала, голова была хорошо закреплена хитрой конструкцией из металлических штанг и полос из перфорированной нержавейки, а к голове снизу подходили пластиковые трубы с чем-то темным. На голове не было волос, лицо же было одутловатое, нездоровое. И Аким с трудом распознал в нем... знакомые черты. Олег. Он отрывает взгляд от головы и глядит на Пивоварова, потом и на его жену. А та и сообщает ему. Это тоже нужно будет доставить в указанную точку. Аким не понимает и снова смотрит на заводделением регенерации. Вы же сказали, что он у вас в стазисе. Я думал, он весь... «Он и был в стазисе», — отвечает ему Пивоваров, — «но паразит, то есть захватчик, жил и продолжал забирать клетки, даже находясь в стазисе, хоть и медленно. А тут пришло распоряжение из управления — уничтожить зараженные ткани. Все. Взять образцы, а остальное кремировать. И распоряжение было такое, что наш главврач едва ли не сам побежал его выполнять». Артемию с трудом удалось спасти голову Олега. Замечает от двери жена Пивоварова. И, видя замешательство прапорщика, Пивоваров добавляет не совсем уверенно. «Вы не волнуйтесь. Голову паразит захватить, кажется, не успел. Я взял несколько срезов, клеток захватчиков нигде не обнаружил».